как огонь. Ты могуществен, ты прекрасен и велик. По красоте ты не сравним ни с чем, как солнце ясное твой лик, Господь. Неизведаны глубины твои и необъяснимы дела твои. Не существует славы превыше твоей. Какое счастье, Боже, что ты в жизни моей. Ты прекрасен и велик, по красоте ты не сравним ни с чем, как солнце ясное твой лик, как огонь. Могуществен, ты прекрасен и велик, по красоте ты не сравним ни с чем, как солнце ясное твой лик, как огонь. Ты могуществен, ты прекрасен и велик, по красоте ты не сравним ни с чем, как солнце ясное твой лик, как огонь. Ты могуществен, ты прекрасен.